Глава шестая. «Клия!» — все еще кричал Бен изо всех сил, пробиваясь ко мне через толпу. Я его не видела. Мой взгляд был прикован к тому месту в 15 метрах от меня, где в одиночестве стоял этот парень и хмуро рассматривал песок под ногами с таким видом, словно что-то в нем потерял. Он был одет в джинсы, кожаную куртку и серую футболку. Вдруг он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Это было лицо, которое я успела изучить не хуже своего собственного, и я отлично видела, как его глаза заполнил испуг, точное повторение того, что испытывала я. В следующее мгновение он развернулся и побежал по пляжу. «Нет!» — закричала я и немедленно ринулась следом. «Клия!» — кричал где-то позади Бен, но я уже не слушала его. Все мое внимание было сосредоточено на этом незнакомце. Ни за что на свете я не могу его упустить. И я бежала, бежала за ним, только бы он не скрылся из виду. Парень был быстрым, но и я тоже. Я пробегала 2 километра за 6 минут, да и крав-мага держала меня в тонусе. Примечание. Крав-мага — контактный бой, разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы в условиях реальной жизни. Система получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. Конец примечания. Я гналась за ним по пляжу Копакабаны, огибая тут и там последние остатки вечеринок. Он очень быстро оказался у подножия холма Лимы, покрытый джунглями возвышенности у северного конца пляжа, но не остановился. Он ринулся вперед по какой-то едва заметной тропке, укрытой в густом подлеске. Я бросилась за ним, ни минуты не колеблясь, хотя мои босоножки остались на пляже. На извилистой тропке он получил слишком большое преимущество, и я почти сразу потеряла его из виду, но он оставил достаточно ясный след из примятых растений. Я продолжала гонку, хотя каждый шаг давался мне со все большим трудом, а грудь разрывалась от нехватки воздуха. Я так старалась не упустить след, что не заметила, как под ногами оказался выступающий из земли корень. Еще секунду назад я неслась вперед, что было сил, и вот уже в следующее мгновение я врезалась лицом в палую листву, закричав от боли в лодыжке. «Нет!» — снова выкрикнула я, уже не столько от боли, сколько от досады, что я его потеряла. Я попыталась встать, однако моя левая нога не выдержала веса тела, и я рухнула снова на землю. «Черт!» — пыхтела я, торопливо осматривая быстро распухавшую лодыжку. «Черт! Черт! Черт!» Я сделала еще одну попытку подняться, на сей раз более осторожно, и снова вынуждена была опуститься на землю. «Превосходно!» Я застряла одна оденешенька непонятно где, с вывихнутой ногой, совершенно не в состоянии двинуться с места. Отчаяние накатило на меня, как волна цунами, и я внезапно почувствовала груз всех последних дней. Папа, ночные кошмары, сны, тайны, боль и ох, как же я чертовски устала. Все, чего бы я сейчас хотела, это снова стать 6-летней малюткой, чтобы свернуться калачиком в своей кроватке, чтобы мама и папа пришли поправить мне одеяло и поцеловать на ночь. Больше я ни о чем не мечтала в этот момент. Это ведь было так просто, и в то же время так невозможно, немыслимо. Поскольку ничего другого не оставалось, я просто скорчилась на тропинке и разрыдалась. «Эй, вы в порядке?» Я моментально узнала этот голос. Непонятно, как можно узнать голос из твоего сна. Но едва он склонился надо мной и попыталась отскочить. «Не трогай меня!» — взвизгнула я. Он поднял руки, демонстрируя свои добрые намерения. «Хорошо, хорошо», — сказал он с ухмылкой. «Это ведь ты гналась за мной?» Я не спускала с него напряженного взгляда. Это стоило мне немалых усилий. Еще бы. Оказаться вот так наяву, рядом с человеком из своих снов, у кого угодно может поехать крыша, не так ли? И в то время, как мое сердце пыталось выскочить из груди, мой мозг услужливо прокручивал в памяти подробности наших встреч во сне. Пришлось напомнить себе, что вообще-то он незнакомец, и, скорее всего, незнакомец опасный. Да, я должна была получить от него многие ответы, но при этом я должна оставаться сильной. «Извини», — сказал он. «Мне показалось, что тебе больно». «Да, мне больно. Я подвернула ногу». «Наверное, не стоило гоняться по лесу за незнакомцем». «Наверное, не стоило притворяться, будто ты не знаешь, кто я такая». Его глаза расширились на миг от неожиданности. «Ты...» Но он моментально встряхнулся, овладел собой и продолжил, как ни в чем не бывало. «Наверняка ты ошибаешься. Не думаю, что мы знакомы». Его выдавала лишь жилка, бившаяся на щеке. «Неужели? Значит, при виде незнакомых девушек у тебя всегда делается такой вид, будто тебя захватили с поличным. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. И потом ты пускаешься на утек, на полной скорости, хотя ты отлично видел, что я хотела с тобой поговорить. Это ненормально. Так не ведут себя с незнакомками». Он надул губы и прижал к виску правый кулак. Жест настолько мне знакомый, что я едва не лишилась выдержки. Однако каким-то чудом мне удалось сохранить серьезный взгляд. Наконец он опустил руку и улыбнулся, хотя эта улыбка совсем и не задела его глаз. «Признаюсь, я вел себя как идиот», — смущенно ответил он. «И даже сам не могу сказать, почему. Просто не хотел ничьего общества. Я и вернулся только потому, что вы ушиблись, а для меня немыслимо бросить девушку одну непонятно где. Но если ты предпочитаешь, чтобы я ушел, нет». «Ладно, тогда позволь взглянуть на твою ногу». Я присел на корточки и поднял брови, предлагая дать ему осмотреть мою лодыжку. Я вытянула ногу, но не успел он взять ее в руки, как листва на тропинке зашелестела. «Отвали от нее! Ты что делаешь?» Я едва успела повернуться, чтобы увидеть, как вылетевший на прогалину Бен отшвырнул этого парня в кусты. «Бен!» — вырвалось у меня. «Спокойно», — сказал незнакомец, поднимаясь. Она подвернула ногу, и я как раз хотел посмотреть. «Отойди от нее», — отчеканил Бен. «Бен, перестань», — вмешалась я. Он в замешательстве оглянулся на меня и снова обратился к незнакомцу. Все его тело подалось вперед и вытянулось в струну, как у питбуля, рвущегося с поводка. В иной ситуации это могло показаться смешным. Щуплый книжный червь Бен не мог бы и мечтать угрожать такой горе мышц, как этот парень. Однако тот отступил назад. «Это не похоже ни на перелом, ни на разрыв связок». Он кивнул на мою ногу. «Просто небольшое растяжение. До завтра все придет в норму». Бен не спускал с него напряженного взгляда, однако обратился ко мне нарочито размеренным голосом. «Клия, ты отлично знаешь, что тебе нужно сделать. Скажи, что он не имеет над тобой никакой власти. Прикажи ему уходить и никогда не возвращаться. Прикажи ему уйти прочь и вечно скитаться по земле пешком». Он рехнулся. «Ты что несешь, Бен?» «Древняя мифология», — сообщил Бен. «Это заклинание, изгоняющее инкуба». «Чего?» — парень расхохотался. Бену явно было не до смеха. «Прикажи ему, Клия». «Пожалуйста, не трудись», — парень примирительно поднял руки. «Я и сам с радостью от вас уберусь». Он повернулся было, собираясь скрыться в лесу, и я уже набрала полную грудь воздуха, чтобы снова закричать «нет», но мне не пришлось напрягаться. «Стой!» — взревел вместо меня Бен. Одним прыжком он настиг незнакомца, схватил его за руку и поднес к глазам запястье. «Где ты это взял?» Я широко распахнула глаза, когда увидела, что обнаружил Бен. Просто удивительно, как я не обратила на них внимания сама. На каком-то другом человеке я сразу бы заметила их, но появление этого парня во плоти и крови оказалось слишком сильным испытанием для меня. У него на руке были папины часы, серебряная Омега. Они с мамой купили себе одинаковую пару часов в первый день медового месяца и носили их практически не снимая. В тех редких случаях, когда кто-то из них решал, что часы пропали, мир переставал вертеться, и все в доме переворачивалось вверх дном, пока часы не находились. И эти часы были на руке у незнакомца. «Не понимаю, с чего столько шума», — сказал он. «Это просто мои часы». «Чушь собачья». Бен решительно снял часы у него с запястья и бросил их мне. «Клия?» Мои руки дрожали, пока я рассматривала часы. Это правда. На свете найдется немало ручных часов, похожих на папины, как две капли воды. И нельзя было исключать возможности, что этот парень просто купил такую же модель. Я перевернула часы, чтобы посмотреть на нижнюю крышку корпуса. По серебру бежала изящная витиеватая надпись: «Грант, ты моя любовь навсегда, Виктория». Были еще несколько приметных царапин на ободке, но это уже не имело значения. Безусловно, эти часы принадлежали моему отцу. Все мое тело сотрясало крупная дрожь, слезы готовы были брызнуть из глаз, и в душе вскипала тошнотворная ярость. «Что ты с ним сделал?» — закричала я. «Ничего», — заявил он. «Ничего не делал, вы правы. Это не мои часы. Мне дал их один человек. Врешь», — зарычал Бен. Сжимая в кулаке часы, я кое-как встала. Нога все еще отказывалась держать мой вес, и мне пришлось доковылять до Бена и повиснуть на нем. Я не спускала глаз с незнакомца и решительно отметала все мысли о нем, кроме того, что было несомненно. Каким-то образом он связан с моим отцом. Сверля его взглядом, я прошипела, стараясь не обращать внимания на боль. Эти часы принадлежали моему отцу. И никогда в жизни он не отдал бы их по доброй воле. Никогда. А потому ты мне расскажешь, кто ты такой, черт побери, и как к тебе попали эти часы. Тот посмотрел на меня с иронией, и я с ужасом осознала глупость всей ситуации. Какая-то девица пытается командовать здоровенным бугаем, а сама едва держится на ногах. Он демонстративно поднял руку, в которую Бен вцепился мертвой хваткой. «Не могу ли я для начала получить обратно свою руку?» «Ага, чтобы ты тут же удрал», — фыркнул Бен. «По-твоему, я похож на идиота?» Парень едва взглянул на Бена. «Если бы я действительно хотел удрать, вы бы только меня и видели». Конечно, это было правдой. «Бен, отпусти его», — сказала я. «Клия, я хочу услышать все, что он знает. Отпусти его». Бен с неохотой разжал пальцы. Я на секунду отвлеклась, чтобы спрятать часы в кофр с камерой и надежно защелкнуть замок на крышке, а потом снова уставилась на незнакомца. «Кто ты такой?» Он набрал полную грудь воздуха, как будто собирался поведать нам целую историю, но тут же выдохнул и просто ответил. «Меня зовут Сейдж. Рад познакомиться с тобой, Клия». «Сейдж». И от того, как он произнес мое имя, я вздрогнула. «У тебя красивое ожерелье», — продолжил Сейдж. «Какого черта?» — взорвался Бен. «Ты не на званом вечере». «Твой бойфренд очень заботливый», — сказал Сейдж. «Это хорошо». «Меня не волнует твое мнение», — заявила я. Это была ложь. Меня чрезвычайно волновало его мнение, и еще мне отчаянно хотелось найти способ дать ему понять, что Бен не мой бойфренд. Я с трудом отделалась от наваждения. «Грант Раймонд, мой отец, пропал где-то в этих местах почти год назад, и у тебя его часы. Как ты можешь это объяснить?» «Твой отец был хорошим человеком. Сейдж как будто и не слышал моего вопроса. Оставайся в безопасности, Клия, и проживи долгую, счастливую жизнь». Он протянул руку и погладил меня по щеке. Моя кожа разгорелась под его пальцами, и я потянулась за новой лаской, но он уже исчез, шумом продираясь через кусты. «Постой!» Я проклинала свое тело, предавшее меня в такой важный момент, когда нужно было бежать за ним. Наконец-то я нашла Сейджа. Я ни секунды не сомневалась в том, что он парень из моих снов. Это не просто кто-то похожий на него. Это был он. Он! Человек, способный видеть меня так, как не видел никто на свете. И все, на что я оказалась способна, — смотреть, как он скрывается где-то в лесу. И я по-прежнему не понимала, как он мог познакомиться с моим отцом. Неужели Сейдж его ограбил? Вряд ли это так, но сейчас моя голова буквально шла кругом от самых невероятных мыслей, и я сама не знала, во что мне верить. Бен взялся за сотовый телефон. «Это ему так не сойдет. Я вызываю полицию. Я скажу им, что он замешан в исчезновении твоего отца. Мы можем описать его. У нас ведь даже есть снимки. Хотя, постой. Снимки мы им показать не сможем. Слишком долго все придется объяснять». «Думаешь, нам нужно показать в полиции его фотографии?» Я слышала рассуждения Бена, больше напоминавшие маниакальный бред, но до меня все равно не доходил смысл его слов. Я не в силах была отвести взгляд от тропинки, по которой ушел Сейдж. Бумс! Из леса вылетел здоровенный булыжник и угодил прямо Бену в голову. Тот без звука рухнул на землю. «Бен?» Я и дернуться не успела, как кто-то грубо схватил меня за локти и свел их вместе за спиной. Автоматически я легнула здоровой ногой, стараясь попасть своему обидчику в пах. Его хватка ослабла, и я тут же добавила локтем ему в физиономию, а потом развернулась и принялась лупить, что было мочи, в солнечное сплетение, пока еще кто-то не подоспел сзади. Меня опять схватили за локти и подняли в воздух. Я неистово рвалась и легалась, пока первый мерзавец не поймал меня за ноги и не прижал их к своим бокам. «Ух ты, какие мы шустрые!» — прозвучал голос с европейским акцентом, сильным и незнакомым. Я повернула голову, чтобы рассмотреть его и как можно лучше описать, когда появится такая возможность. Я почуяла их прежде, чем увидела почерневшие гнилые пеньки вместо зубов. Его отечная физиономия лоснилась от грязи, на лбу и на щеке сочились гноем старые язвы. Зато он щеголял большой татуировкой на всю шею. Череп с пышущими огнем глазницами и двумя крупными буквами под ним — ПМ. Он выглядел больным, он был очень сильным. Я не могла двинуться. «Эй!» Его рожа расплылась в довольной улыбке. «Гляньте, кто нам попался!» Они повернули меня, демонстрируя остальным. Тот, кто держал на весу за локти, и тот, кто не отпускал мои ноги. Вы знаете, кто это? Это ж дочка той бабы. Как там ее зовут? Клия. Клия Раймонд. У нас в руках знаменитость и богачка. Только подумать, какие возможности у нас теперь. Ух, что-то вылетело из кустов и с силой врезалось ему прямо в нос, так и брызнувшей кровью. Он потерял сознание и выпустил мои локти, и я рухнула прямо на землю. Моя голова со стуком ударилась об землю, из глаз буквально посыпались искры. Я боролась с ними изо всех сил, и тем не менее мир поплыл перед глазами, пока не исчез совсем. Кажется, я вернулась в сознание до того, как сумела открыть глаза. Я все еще не могла видеть, зато вновь владела остальными чувствами. И они говорили мне, что я перемещаюсь в пространстве быстро. Я перемещаюсь очень быстро. Я перемещаюсь очень быстро, но ничего не делаю для этого. Как такое возможно? Так. Вот теперь я почувствовала руки, обхватившие меня за ноги. Значит, это тот мерзавец, а кто же еще, который поймал меня за ноги? Он так и не отпустил меня, а теперь я... Да, я перекинута у него через плечо, и он бежит, унося меня на себе. По мере того, как я начинала соображать, я постаралась найти преимущества в своем положении, если они вообще были, эти преимущества. Как мне вырваться на свободу? Я решила, что имею лишь одно преимущество. Тот, кто тащит меня на плече, думает, что я все еще без сознания. Я осторожно протянула руку и залезла ему под куртку и рубашку. Сделала глубокий вдох, а потом, со всей силой и скоростью, на какие была способна, вонзила ногти ему в шкуру, злорадно чувствуя, как по моим пальцам струится вражья кровь. «Ой!» — вскричал мой похититель. От неожиданности я распахнула глаза, и все ощущения вернулись ко мне в секунду. Это он, это был Сейдж. Я висела на плече у Сейджа, и он куда-то бежал. «Он меня похитил?» Теперь я могла двигаться и попыталась поднять голову и высвободиться. «Отпусти меня!» «Перестань!» — рявкнул Сейдж, и где-то позади послышался приглушенный голос Бена. «Клия!» Я кое-как извернулась и увидела Бена. Он прижал пальцы к губам и показал за спину. Кажется, до меня что-то дошло. Сейдж пришел к нам на помощь, но мы все еще были в опасности. Похоже, я была без сознания не так уж и долго. Мы все еще топтались в этих пригородных джунглях, похожих на помойку. И тут меня охватила жуткая паника. Моя камера, пропыхтела я Бену. Кожаного кофра не было у меня на плече, а в нем остались папины часы, я потеряла их. Бен поднял кофр на уровень моих глаз. Ну, конечно, Разве он бросит без присмотра мое имущество? Так бы и расцеловала его. Значит, пока нам удалось спастись, и мы оторвались от погони. Но все-таки неприятно беспомощно висеть на плече у малознакомого парня. Я уже собралась потребовать, чтобы Сейдж немедленно опустил меня на землю, но головная боль и растянутая нога вынудили меня смириться, по крайней мере, так мы движемся достаточно быстро. Голова моя все еще гудела, и что-то не давало мне покоя. Что-то в словах напавших на нас отморозков, но эта мысль все время ускользала от меня, что было неудивительно для девушки, приложившейся затылком о корень и теперь болтавшейся головой вниз на плече у своего спасителя. Я попыталась приподнять голову, но мир снова расплылся перед глазами. Ладно, буду висеть мешком. Но и это становилось все неприятнее. Я подумала о Райне. Она вечно клялась, что занятия йогой позволяют достичь максимального расслабления для всего тела. Вот интересно, помогли бы ей эти занятия достичь максимального расслабления в такой интересной позе, какую занимала сейчас я? И насколько помешали бы ее расслаблению мысли о том, что плечо, на котором она висит, возможно, принадлежит инкубу, который приходит соблазнять ее во сне? Я хихикнула. Я точно не в своем уме. Вот здесь услышала я шепот Сейджа, и в следующее мгновение он снял меня с плеча и взял на руки. Он стоял перед густыми зарослями, на первый взгляд совершенно непролазными, но умел раздвинуть листву ногой так, что под нею открылся узкий лаз в стене. Бен поспешно юркнул туда. Сейдж посмотрел на меня. «Сможешь проползти?» — прошептал он. Я кивнула, и он опустил меня на землю. Мне пришлось буквально распластаться, чтобы протиснуться в эту кроличью нору. Я перебирала локтями и коленями, продвигаясь неизвестно куда, кажется, целую вечность. Было темно. Но мне был слышен шорох, который производил Бен, двигавшийся впереди. Я постаралась услышать, как сзади ползет Сейдж. Ни звука. Он что, нас бросил? Однако лаз был такой узкий, что невозможно было обернуться и посмотреть назад. У меня пересохло в горле, и я не могла сглотнуть. Что, если это ловушка? Что, если Сейдж действительно мой злой дух-преследователь, и пришло его время нанести удар? Что, если Бен сейчас скажет, что мы в тупике? Нам придется ползти весь путь назад, чтобы обнаружить, что Сейдж перекрыл выход и оставил нас умирать от удушья в этой тесной щели. Уж не так ли он раздобыл и папины часы? Неужели Сейдж убил моего отца? Я уже готова была отдаться на волю приступу паники и едва успела спохватиться, чтобы заставить себя дышать глубоко и ровно, принуждая свое тело успокоиться. Потерять сейчас сознание — это худшее, что можно придумать. В такой ситуации нужно сохранять хладнокровие и мужество, а не ударяться в экстремальное мышление. И я снова обратилась за помощью к Райне с ее йогой. Райна, йога, мужество. Я повторяла эти слова как спасительную мантру, и это помогало мне оставаться спокойной, и очень скоро лаз привел нас в довольно просторную пещеру с потолком высотой в 2 с лишним метра. Откуда-то сверху, через щель в потолке, струился неяркий свет, и его едва хватало, чтобы оценить размеры пространства вокруг и различить силуэт Бена. Он поспешил, чтобы помочь мне встать на ноги. «Скажи мне, что я не один подумал, что он нас подставил», — прошептал он мне на ухо. «Я уже точно знала, что здесь будет тупик», — кивнула я. Мы с облегчением рассмеялись, и из лаза появился Сейдж. «Ну что, вы в порядке?» — спросил он. Я кивнула и тут, наконец, вспомнила, что в разговоре тех мерзавцев не давало мне покоя. «Те, кто на нас напал. Они ведь не сразу поняли, кто я такая». «Да потому что они охотились не за тобой», — сказал Сейдж. «Им нужен был я». «Им нужен был ты?» — я удивилась. «Но зачем?» «Я не могу тебе этого сказать». «Но ты должен», — настаивала я. «А если не скажешь, я укажу на тебя, как на виновника папиного исчезновения». Сейдж явно не поверил своим ушам. «Я же только что спас тебе жизнь. Разве это ничего не значит? Нет, если ты не выложишь мне все, что знаешь, ты можешь быть так опасен, как та вонючая шайка. Ты это серьезно? Он посмотрел мне в глаза, и мы оба отлично понимали, что я не верю, что он для меня опасен. Такого просто не может быть. Но признаваться в этом я не собиралась. Я выдержала его взгляд, пока он не прислонился к стенке и с усталым вздохом не сполз вдоль нее на землю. «Хорошо», — сказал он. «Я расскажу тебе то, что смогу. Деваться некуда, потому что обстоятельства изменились, и мы оказались связаны».